Она метнула свое копье и пробила одного зверя. Другой пал под ударами воинов. Но третий отступил и растворился в тумане. Ее взгляд следил за этим силуэтом, и внутри уже не осталось сомнений. Ее отряд сам стал сигналом для всего, что шевелится в этом лесу. Когда они наконец-то вернулись к укреплениям аванпоста, все члены поискового отряда были вымотаны и подавлены, если не считать погибших. Кто-то тяжело волочил ногу, двое щитоносцев с трудом стояли, маги выглядели так, будто у них выжгли все силы. Сестра остановилась перед ними, сжала кулаки и заставила себя говорить твердо. «Мы отходим. Я не позволю гробить вас впустую». Эти слова давались ей тяжелее любого сражения. В глубине души она чувствовала, что каждая минута промедления отдаляет ее от пропавшей сестры. Но иного пути не было. Малые группы не имели ни защиты, ни артефактов, чтобы пройти вглубь этой опасной территории. Большой отряд же сам стал маяком, приманкой для всей нечисти. Именно так она осознала тот факт, что их сила, которой они гордились, здесь оборачивается слабостью. Уже находясь в здании аванпоста, когда раненых перевязывали, она вышла на его укрепленные стены и долго смотрела в туман. Изредка там мигали огоньки, то ли глаза тварей, то ли вспышки аномалий. Внутри ее душили два чувства одновременно. Ярость от осознания того, что лес смеется над ее усилиями, будто нарочно не дает шанса даже начать поиски. И страх, что она приведет еще больше людей в гибель ради цели, которая уже, возможно, утрачена. Она понимала, что доверить малым группам прорыв значит обречь их на смерть. Вести большой отряд значит звать беду на всех разом. Но оставаться бездействующей тоже было невозможно. Следующая ночь на территории аванпоста выдалась весьма тревожной. Леса вокруг будто ожили после столкновения и пролитой крови. Где-то вдали тянулся и переливался вой. Временами доносился хруст ветвей, словно что-то тяжелое пробиралось по подлеску. Охрана на стенах напрягалась при каждом звуке, и даже самые опытные хранители чувствовали себя как в осаде. Арианель долго сидела в темном зале штаба, освещенном только лампой-кристаллом. На столе перед ней лежали карты с едва сохранившейся топографией, артефактные жетоны связи и сломанный браслет младшей сестры. Единственная материальная зацепка, что та действительно была здесь, на этой проклятой планете. И каждый раз, когда ее взгляд возвращался к браслету, внутри поднималась паника. А что, если она уже мертва? А если я гоню людей за призраком? Она сильно, буквально до хруста, сжимала свои белоснежные зубы, не позволяя этой мысли разрастись. Первое направление ее мыслей касалось попыток искать обходные пути. Она вспомнила слова разведчиков о том, что большие колонны тянут на себя все внимание, словно живой факел. Значит, нужно искать иной маршрут. Идея заключалась в том, что нужно будет отправить малые группы в обход, скрытно, используя тропы, где аномалии подавляют энергию и маскируют присутствие. Основная проблема подобного способа поисков была в том, что малым группам не хватит ни силы, ни припасов, чтобы уйти далеко. Даже если они найдут след беглянки, то выжить там им будет почти невозможно. Вернуться из такого похода смогут лишь единицы. Ее дилемма заключалась в том, готова ли она посылать людей на верную смерть ради призрачного шанса. Арианель долго теребила карту, чертя линии обхода, но каждый новый маршрут заканчивался там же, очередной гибельной отметкой. Второе направление касалось ложных приманок. Хранители аванпоста когда-то рассказывали о ритуалах и артефактах-приманках, которые могли отвлечь хищников или аномалии. Идея заключалась в том, что можно было намеренно создать магический шум, вспышки или энергетический след в стороне. И все для того, чтобы стаи местных тварей ринулись туда. А настоящие отряды прошли по другой тропе. Проблема такого способа заключалась именно в том, что такие приманки нужно будет оставлять на расстоянии. И те, кто их активирует, банально обрекут себя на гибель. Либо же потребуются сложные артефакты, которых на территории аванпоста почти не осталось. В этом случае дилемма заключалась в том, что она могла бы спасти десятки разумных, но ценой жизни нескольких. Кого выбрать для этой роли? И согласится ли хоть кто-то? Сестра представила, как отдает такой приказ, и ощутила, что под ребрами сжимается ледяной ком. Третье направление размышлений медленно подталкивало ее к мысли обратиться к запретному. Это был самый опасный путь, но он тоже мелькнул в ее сознании. В арсенале аванпоста все еще хранились запечатанные артефакты старого флота, давно запрещенные к применению. В их числе маяки подавления, магические реакторы, даже частично разрушенные орудия. Идея заключалась в возможности использовать одно из древних орудий или печатей, чтобы прорубить путь вглубь этих территорий, очистив пространство вокруг себя от тварей и аномалий. Проблема этого способа была в том, что любое применение подобных технологий привлечет внимание куда более опасных существ или же нарушит хрупкое равновесие этой земли. А главное, ее старшие родственники, узнав о таком, сочтут это не решимостью, а безумием. В этом случае дилемма заключалась именно в том, что ей нужно было решить, готова ли она спасти сестру любой ценой, даже ценой гнева всей семьи и разрыва запретов. Она долго смотрела на запечатанный сундук в углу зала, где хранились эти реликвии, и ее пальцы непроизвольно дрожали. Четвертое направление – ждать. Это было самое простое и самое ненавистное решение. Ничего не предпринимать. Укрепить оборону, дождаться нового каравана с корабля, собрать больше людей, артефактов и времени. Проблема была в том, что в этом случае само время стало бы ее врагом. Если сестра еще жива, то каждый день в этом мире равен месяцу пыток. Если она мертва, то ожидание лишь приведет к разочарованию и обвинениям. В этой ситуации дилемма заключалась в том, что терпеть бездействие было бы для нее личным поражением. Теперь она металась между этими путями, словно по замкнутому кругу. Отправить разведку – значит обречь их на гибель. Пустить приманки – значит предать верных разумных. Использовать запретное – значит нарушить закон рода. Ждать – значит признать свое поражение. И каждый вариант бил ее по гордости и сердцу. Уже под утро, когда за стенами туман чуть посветлел, она так и не пришла к окончательному решению. Но внутри все крепче звучала мысль: если придется переступить запрет, я это сделаю, даже если потом заплачу цену. Когда первые лучи утреннего света прорезали туман, зал аванпоста снова наполнился людьми. Хранители, те, что знали этот мир лучше всех, встали полукругом. Их лица были напряжены, но спокойны. Арианель стояла у проекционного стола, где едва мерцала карта с точками отрядов. «Мы упускаем время!» Ее голос звенел, в нем звучала усталость и злость. «Если младшая еще жива, то с каждой минутой шансов все меньше». Один из хранителей, седой, с лицом изборожденным шрамами, шагнул вперед. «Госпожа, вы должны понять, что этот мир живет по иным законам, по своим, собственным. Большие силы тянут к себе все, что скрыто в его глубинах. Вчерашнее столкновение — лишь намек. Дальше будет хуже». Другой его тут же поддержал. «Мы не отговариваем вас из трусости, но ваши люди не вернутся, если вы поведете их так же. А если погибнете вы, и сам поиск потеряет смысл». Она слушала, но внутри закипала. Они думают, что я сдамся, что откажусь от сестры, пусть младшей, пусть безрассудной, но все же сестры. Вместо ответа она резким движением активировала кристалл связи, соединяющий аванпост с флагманом, все еще дрейфующим на орбите. «Подключите мне основной сенсорный комплекс. Я хочу, чтобы вы провели самое полное сканирование поверхности в максимально возможном диапазоне». Ее голос не терпел возражений. В ответ раздалось шипение эфира, и на столе ожила карта. Сначала четкая, детализированная, словно сама планета раскрылась перед ними. Вспыхнули энергетические сигнатуры, очаги тепла, узоры аномалий. Но стоило картине простроиться, как она тут же начала рушиться. Линии рвались, пятна смещались, целые области исчезали или превращались в хаотичные узоры. Казалось, сама ткань мира издевалась над чужаками, не позволяя увидеть его истинное лицо. Офицер связи на корабле почти кричал в эфир. «Аномалии искажают сигнал! Каждая попытка глубинного сканирования приводит к перегрузке. Мы теряем точность!» Арианель вцепилась пальцами в край стола, глядя, как карта тает у нее на глазах, а сопротивление хранителей все больше возрастало. «Вы видите, госпожа!» — тихо сказал тот же седой хранитель. «Сама планета не желает, чтобы ее трогали. Чем сильнее вы давите, тем сильнее она сопротивляется». Другой добавил. «Мы пытались много лет назад. Флагманы, артефакты, подавляющие печати. Все тщетно. Этот мир живет не по нашим законам. Здесь технологии и сила — не гарантия успеха». Она резко обернулась к ним. «Значит, что вы предлагаете? Сидеть и ждать, пока моя сестра умрет, там, одна?» В ее голосе прозвучал надрыв, и даже самые стойкие хранители отвели взгляд. «Мы предлагаем вам выждать», — мягко сказал один из них. «Дождаться, пока орбитальный корабль пришлет больше людей и припасов. Дождаться, пока мы лучше изучим тропы. Тогда шанс хоть что-то найти будет куда выше». Арианель молчала, чувствуя, как в груди горит огонь. Вчерашний ужас, сегодняшний спор, бессилие техники — все слилось в одну мысль. Если я не сделаю шаг, ее уже не будет. И хотя разум подсказывал, что хранители правы, сердце отказывалось слушать. Она бросила взгляд на запечатанный сундук в углу. Тот самый, где хранились запрещенные артефакты. А затем снова на мерцающую карту, где линия постоянно искажалась, словно издевалась над ней. В этот момент она поняла, что никакая помощь сверху не придет. Все придется решать здесь и сейчас. Размышления в тени пещеры. Лираэль сидела на плоском камне у входа в пещеру и смотрела на огонь. Тусклое пламя, которое этот странный дикарь умело поддерживал заранее запасенными сухими ветками, выхватывало из темноты очертания его жилища. Стены, обтянутые шкурами, странные узлы из костей и веревок, простейшие механизмы, собранные из дерева и камня. Сначала ее взгляд цеплялся за примитивность. Она почти презрительно отметила: грубое, несовершенное, дикарское. Но чем дольше она наблюдала, тем яснее понимала, что он сделал все это сам, без инструментов империи, без чар, без артефактов. Весь его мир, эта пещера, эти ловушки, эти костры, был выстроен собственными руками. И теперь она украдкой наблюдала за ним. Парень сидел неподалеку, что-то точил на камне. Простая палка, на конце которой закреплялся осколок темного камня, становилась копьем. Его движения были уверенными и быстрыми. Он не говорил ни слова, не объяснял, не хвалился. Все выглядело естественным, как дыхание. И тут ее кольнуло понимание того, что он жил здесь достаточно давно. Это явно был не случайный прохожий, не временный странник. Этот мир стал его домом, каким бы враждебным он ни был. В этот момент Лираэль ощутила неприятное сжатие в груди. Ее собственный мир рушился от первых же столкновений. Потеря челнока, ночь в ужасе, чудовищные твари, которые смели ее оборону, как пыль. А он выстоял, даже без благословения цивилизации. В ее сознании возникла мучительная мысль. Если я и правда беспомощна без своих устройств, может быть, все, чему учили в империи, ничтожно перед лицом этого мира? Эта мысль была настолько крамольной, что она едва не проговорилась вслух, но удержала себя. Вместо этого прижала колени к груди, стараясь не показывать охватившего ее волнения. Она вспомнила слова дикаря, произнесенные тогда у остатков разбившегося челнока.